Итак, по уходе врача, они пошли к больному, которому мать сказала так: «Сын мой, я никогда не ожидала, что ты скроешь от меня какое-нибудь твое желание, особенно когда ты сознаешь, что от неисполнения его тебе становится худо. Ибо ты должен был бы быть и прежде, и теперь уверен, что нет такой вещи для твоего удовольствия, которую хотя бы и непристойную я бы не сделала для тебя, как для себя самой. Хотя ты и поступил таким образом, Господь был милостивее к тебе, чем ты сам, и дабы ты не умер от такого недуга, указал мне его причину, которая ни в чем ином, как в необычайной любви, которую ты питаешь к какой-то девушке, кто бы она ни была. На самом деле тебе нечего было стыдиться открыть это, ибо того требует твои лета. Если бы ты не был влюблен, я почла бы тебя за ничтожного человека. Итак, сын мой, не стерегись меня и открой мне безбоязненно свое желание. Брось печаль и всякую мысль, от которой приходит этот недуг. Ободрись и будь уверен, что нет той вещи тебе желанной, которую ты возложил бы на меня, а я бы не исполнила по возможности, ибо люблю тебя более своей жизни. Отгони стыд и страх и скажи мне, не могу ли я чего-либо сделать для твоей любви. И если ты найдешь, что я для этого не постараюсь и не добьюсь цели, считай меня самой жестокой матерью, когда-либо имевшей сына». Услышав речи матери, юноша сначала устыдился, но затем, подумав, что никто лучше ее не мог бы удовлетворить его желанию, отогнав стыд, сказал ей таким образом: «Мадонна, ничто иное не побудило меня скрыть свою любовь, как наблюдение, сделанное мною над многими лицами, которые, будучи в летах, не желают вспомнить, что и они были молоды. Но так как я вижу, вы рассудительны, я не только не стану отрицать того, о чем вы, как говорите, догадались, но и открою вам все с условием, что исполнение последует за вашими обещаниями по мере возможности. Таким образом, вы можете учинить меня здоровым. Мать, слишком надеясь на то, чего ей не удалось сделать тем способом, какой она имела в виду, отвечала прямо: «Пусть безбоязненно откроет ей свое желание, ибо она без замедления устроит дело так, что он достигнет, чего хочет». «Мадонна», — сказал тогда юноша, — «великая красота и похвальное обхождение нашей Джанетты и возможность заставить ее догадаться о моей любви и не только что побудить к жалости и страх открыться в своем чувстве кому бы то ни было, все это привело меня в состояние, в каком меня видите, и если тем или другим образом не последует того, что вы мне обещали, будьте уверены, что жизнь моя сочтена». Мать, которой казалось, что теперь время скорее для утешения, чем для упреков, сказала, улыбаясь: «Ах, сын мой, так из-за этого ты дал себя довести до недуга? Утешься и дай мне все устроить, как только ты выздоровеешь». Исполненный добрых надежд, молодой человек в короткое время показал признаки большого улучшения, чему мать сильно обрадовалась и принялась пытаться как бы исполнить то, что обещала. Позвав однажды Джанетту, она спросила, как бы в шутку и очень дружелюбно, есть ли у нее любовник. Джанетта, вся покраснев, ответила: «Мадонна, бедной девушке, изгнанной, как я, из дома и живущей в услужении других, как мне приходится, не надо, да и не пристало заниматься любовью». На что мать сказала: «Если у вас нет милого, мы дадим вам его, отчего вы заживете весело и еще более насладитесь вашей красотой, ибо не годится такой красивой девушке, как вы, жить без любовника». На это Джанетта ответила: «Мадонна, вы взяли меня у моего бедного отца и вырастили меня как дочь, почему я обязана была бы исполнить всякое ваше желание. Но в этом я не угожу вам, полагаю, что поступлю хорошо. Если вам угодно будет дать мне мужа, я намерена любить его. Но другого нет, ибо из наследия моих предков мне ничего не осталось, кроме чести, которую я намерена беречь и охранять, пока буду жива». Слова эти показались даме совсем противоположными тому, чего она думала добиться, чтобы исполнить данное сыну обещание. Хотя, как умная женщина, внутренне одобряя девушку, она сказала: «Как, Джиенетта? Если бы его величество король, молодой рыцарь, как ты, красивая девушка, пожелал насладиться твоей любовью, отказала бы ты ему?» На это она тотчас же ответила: «Король мог бы учинить надо мной насилие, но с моего согласия никогда не мог бы добиться от меня ничего, что было бы нечестно». Поняв, каково настроение ее души, дама, оставив эти речи, задумала подвергнуть ее испытанию и так и сказала сыну, что когда он выздоровеет, она поместит ее в одну с ним комнату, а он пусть попытается добиться от нее исполнения своего желания. Причем заметила, что ей кажется неприлично, точно своднее, уговаривать и просить девушку за сына. С этим сын никаким образом не согласился, и внезапно его болезнь сильно ухудшилась. Увидев это, мать открыла свое намерение Джанетте, но, найдя ее более твердой, чем когда-либо, рассказала все, что сделала своему мужу, и хотя это казалось им тягостным, они с общего согласия решили дать ее ему в жены, предпочитая видеть сына в живых с женой-несверстницей, чем мертвым без жены. После многих рассуждений они так и сделали, чему Джанетта очень обрадовалась, с преданным сердцем благодаря Бога, что не забыл ее. Несмотря на это, она никогда не называла себя иначе, как дочерью пикардийца. Молодой человек выздоровел, сыграл свадьбу веселее, чем кто-либо другой, и зажил с нею прекрасно. Пиротто, оставшийся в Валисии при маршале английского короля, выросший, тоже вошел в милость своего господина, стал красивее и мужественнее кого-либо другого на острове, так что никто в той стране не мог сравниться с ним на турнирах и ристалищах ни в каком ином военном деле, вследствие чего, прозванный всеми Пиротто пикардиец, он стал известным и славным. И как Господь не забыл его сестры, так точно показал, что и его памятует. Ибо когда в той стране настал чумный мор, он унес почти половину населения, не говоря уже о том, что большая часть оставшихся в живых убежала из страха в другие области, почему страна оказалась совсем оставленной. Во время этого мора скончался его господин, маршал, и его жена, и сын, и многие другие братья и племянники, и все родственники, и осталась от него одна лишь дочь, девушка на выданье, да с некоторыми другими служителями, Пиротто. И его-то, когда чума несколько уменьшилась, как человека мужественного и достойного, девушка с согласия и по совету немногих оставшихся в живых обывателей взяла себе в мужья, сделав его хозяином всего, доставшегося ей по наследию. И прошло немного времени, как король Англии, услышав о смерти маршала и зная о доблестях пикардийца Пиротто, назначил его на место покойного, сделав своим маршалом. Вот что в короткое время приключилось с двумя неповинными детьми графа Анверского, которых он оставил, как бы утратив. Уже прошло 18 лет с тех пор, как граф Анверский, спасаясь бегством, покинул Париж, когда у него, проживавшего в Ирландии, много претерпевшего в беднейшем существовании и уже видевшего себя в старости, явилось желание узнать, коли можно, что сталось с его детьми. Потому, видя себя по внешности совершенно изменившимся сравнительно с тем, чем был, и ощущая себя вследствие долгих упражнений более крепким, чем прежде, когда юношей жил в праздности, он бедный и в нищем виде, оставил того, у кого долго жил, и, отправившись в Англию, пошел туда, где покинул Пиротто. Он нашел его маршалом и большим барином, увидел его здоровым, крепким и красивым собою, что ему было очень приятно. Но он не пожелал открыться ему, пока не разузнает о Джанетте, вследствие чего, снова пустившись в путь, он не останавливался, пока не прибыл в Лондон. Здесь, осторожно расспросив о даме, у которой он оставил Джинетту, и о ее положении, он нашел Джинетту женой ее сына. Это очень было ему приятно, и он счел ничтожными все предыдущие бедствия, найдя своих детей в живых и хорошо устроенными. Желая увидеть Джинетту, он, как нищий, стал ходить по соседству ее дома —